Обыкновенный средний человек, каких на Земле подавляющее большинство, мыслит беспрерывной лентой мелких, слабых, неясных и туманных мыслей, в которых может и не быть ни сильной ненависти или вражды, ни даже исключительного эгоизма, но лишь мелочь и ссор повседневности, состоящие из мелкой зависти, критики и осуждения окружающего, из личных несогласий, споров и раздоров, из пошлых личных желаний, стремлений и побуждений. Люди думают, что их мысль мала и никуда достичь не может. Между тем, потенциал мысли велик, и для мысли не существует ни пространства, ни времени. Иерархия, параграф 172. Каждая мысль может или затемнить, или очистить пространство. Иерархия, параграф 173. Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль создает крохотное действие. Потому мыслите широко, чтобы даже при утере все же оставался достаточный потенциал для существенного последствия. Сердце, параграф 127. Нет сомнения, что действие мысли будет тем сильнее, чем больше вложено в нее мысленной силы. Эта сила мысли видима, осязаема и может быть взвешена на весах. Известно, что один и тот же человек, взвешенный во время сосредоточенного мышления, весит больше, нежели тогда, когда он ничего не думает. Эта разница в весе, факт, известный нашей современной науке, является сущность мысли, показывая вместе с тем ее материальность. Мысль есть основа творчества. Она может быть видима и измеряема. К мысли нужно относиться как к созданию самодействия. Из этого понимания проистекает правильное обращение со следствием мысли. Часто скажут, почему не пресекаем следствие мысли? Но мысль есть новорожденное существо духовного плана. Заметьте, мысль не есть абстрактность, но не есть вещество, но есть сущность со всеми признаками самодавлеющего существования. Как сущность духовного плана, мысль не может быть уничтожена. Можно ей противопоставить подобное же существо большего потенциала. В этом сущности тактики адверса, когда уроду дают вырасти до всего безобразия, чтобы подавить лучом света. Иерархия будет лучшим ручательством истинной мощи света. Иерархия, параграф 211. Мысль сильная, яркая, с определенной целью сознательно посланная, создает из ментальной материи живое пространственное существо мыслеобраз, которое будет стремиться осуществить вложенную в него идею. Эти мыслеобразы живут столетиями и тысячелетиями, ожидая исполнителей вложенных в них мыслей. Они отличаются от прочих живых существ ментального плана тем, что не могут отвечать на вопросы, ибо не имеют центра сознания, живут лишь для того, для чего они рождены, и действуют лишь в том направлении, которое составляет сущность их содержания. Но не нужно думать, что лишь сильные и яркие мысли способны творить, что мысли слабые, неясные и туманные безвредны. Они гораздо вреднее, нежели можно предположить, помня, что во Вселенной действует закон притяжения подобного подобно. Каждая мысль, хотя бы неопределенная, неясная и туманная, создает соответствующее туманное отражение на ментальном плане, которое притягивается подобными же неясными и туманными мыслями других людей. Они не сливаются с снисходными с ними по содержанию туманностями, но лишь с себе подобными. Теперь представим себе, что ежеминутно и ежесекундно многие миллионы подобных неясных, туманных и по своему содержанию отрицательных мыслей несутся в пространство. Здесь они сами группируются по своему содержанию, отталкивая несходные им мысли и притягивая подобные. Они усиливают одна другую, образуя громадные резервуары хаотической силы, в которой нет даже тени творческого импульса, но есть избыток энергии отрицательного характера. Эта энергия, не находя для себя применения в творческой деятельности, обрушивается на человечество в виде всевозможных стихийных бедствий, как то эпидемий, наводнений, голода, землетрясений, войн и тому подобных следствий.